Большая старая печка, казалось, улыбалась всей своей блестящей поверхностью в ответ на эти детские похвалы. Хотя она и прожила на свете более 300 лет, но видела, без сомнения, очень мало благодарности от людей. Это была одна из тех великолепных изразцовых печей, которые возбуждали зависть в других нюрнбергских гончарах. Они никак не могли достигнуть такого же совершенства в гончарном деле и однажды решили даже потребовать от магистрата, чтобы он запретил Августу Гиршфогелю производство подобных печей. К счастью, магистрат взглянул шире на этот вопрос и отказался исполнить просьбу ремесленников, желавших повредить своему более даровитому собрату. Высокая, массивная, эта печка поражала тем блеском древнего фаянса, майолики, какой умел придавать Гиршфогель своим изразцам еще в то время, когда был молод и считался женихом одной венецианской красавицы, на которой впоследствии женился. По углам возвышались красивые статуи короля, сделанные с такой же тонкостью, с какой друг Гиршфогеля Альбрехт Дюрер воспроизводил подобные же фигуры на гравировальной пластинке или на полотне. Самая печь состояла из отдельных изразцов, и на каждом из них были нарисованы красками картины из жизни человека от колыбели до могилы. Рамками картин служили гирлянды из роз, остролистника, лавра и других растений. Под ними отчетливо выделялись написанные черными буквами старинные, иногда весьма курьезные нравственные изречения, которыми немцы, а по их примеру и голландцы, так любили украшать свои камины, чайные чашки, блюда и кувшины. Местами печка была позолочена и вообще отличалась замечательной яркостью и блеском, что, впрочем, и естественно, так как члены семейства Гиршфогелей, прославившихся живописью на стекле и знанием химии, вполне владели секретом составления таких красок. Как мы уже сказали, печка имела чрезвычайно величественный вид. Может быть, Гиршфогель сделал ее по заказу какого-нибудь тирольского вельможи в то время, когда гостил у императора в Инсбруке, где работал над созданием стольких изящных произведений для замка Амроса и для прелестной Филиппины Вельсер, дочери простого бюргера, покорившей сердце эрцгерцога своей красотой и завоевавшей право делить с ним почести своим умом. Прошлое этой печи было совершенно неизвестно в Галле. Дед Стрелла, каменщик, нашел ее под развалинами одного дома, где ему приходилось работать. Видя, что она еще цела, он отвез ее к себе, как вещь вполне годную в его домашнем обиходе. Это случилось 60 лет тому назад. С тех пор печка постоянно находилась в большой пустынной комнате, согревала 3 поколения семейства Стрелла. И, может быть, в течение всей своей долгой жизни не видела ничего прекраснее группы детей, лежавших теперь у ее ног, точно букет свежих цветов. В самом деле, природа щедро отделила детей бедняка Стрелла своими дарами. Все они, блондины и брюнеты, отличались замечательной красотой. Так что, когда они приходили в церковь к обедне и становились у подножия суровых изваяний святых, то походили на херувимов, слетевших с какой-нибудь фрески. Кудрявые волосы, искрещенные на груди руки детей, еще более усиливали это сходство. «Ну, теперь, Август, расскажи нам что-нибудь!» — хором закричали дети, когда им наскучило смотреть на картины, нарисованные углем. Август, как и всегда, охотно согласился. Он посмотрел на печку и начал рассказывать все, что только мог придумать о приключениях, радостях и печалях человека, жизнь которого во всех фазах ее развития была изображена на изразцах.